Глава 30. Лейтеки. Райден Нокс. Вопрос огненного кота, является ли Алексия моей парой, поставил меня в тупик. С одной стороны, то притяжение, которое я к ней чувствую, может быть вызвано нашей магической связью. Эта девушка наделила меня магией, так что теперь она является моей уязвимостью, ведь я зависим от нее. Но, с другой стороны, мой внутренний дракон моментально вскинулся и принялся пританцовывать на задних лапах, безостановочно воркуя. «Моя, моя, моя, моя!» Шизанутый голубь в чешуйках, не иначе. Когда он успел таким стать, как-то слишком серьезно он отнесся к кураторству. Признаться, я поддался его напору, так что твердо кивнул в ответ. Пара. И сразу так хорошо стало на душе, словно я озвучил единственно правильное решение. А потом прикинул, что так и правда будет лучше. По крайней мере, все коты, эльфы и все остальные будут держаться от Алексии подальше. А когда Кенни предложил нам билеты на вечеринку, я согласился, не задумываясь. Рациональный разведчик внутри меня утверждал, что это будет отличным способом сбора информации о том учебном заведении, где нам предстоит прожить 5 лет. Чем раньше мы окунемся в студенческую атмосферу, тем лучше. И одновременно с этим тоненький голосок внутри подсказывал, что эта вечеринка порадует Алексию. Подозреваю, что это будет довольно зрелищное мероприятие. Хотелось, чтобы девушка немного отвлеклась от проблем. Развеялась, посмотрела данс-шоу с огнем. Леся. Как мягко и нежно это имя перекатывается на языке. Так, стоп, солдат, соберись. Нельзя расслабляться и думать про разные глупости. Так ты считаешь, Райден, есть ли шанс, что эти два мои желания сбудутся? Спросила девушка, после чего отхлебнула из чашки чай. Небольшая чаинка прилипла к ее верхней губе, и она слизнула ее влажным языком. Отметил, что в штанах стало тесно. Мысленно дал себе крепкий подзатыльник. «Это зависит только от тебя», — ответил я. «Уверен, все исполнится, особенно если ты отнесешься к этому как к плану действий. Ты загадала, чтобы твой список никому не причинил вреда, а преступники, переместившие тебя сюда, были сурово наказаны. Насчет первого все просто, нужно лишь соблюдать осторожность. А относительно второго мы с тобой решим эту проблему, вот увидишь. Пусть через 5 лет, но разберемся с этими гадами. Даю тебе слово». «Спасибо, Райден». Девушка посмотрела на меня с теплом и такой благодарностью, что в душе что-то дрогнуло. Кивнул в ответ. «Как ты думаешь, может, мы зря взяли у Кенни приглашение на вечеринку? Может, лучше сидеть тихо и не высовываться?» С сомнением произнесла Олеся. «Боюсь, что эта стратегия не сработает», — мотнул я головой. «Там, где ты, всегда приключения. В этом мире так точно. Твой дар плюс вся шумиха вокруг нас. Мы в любом случае будем здесь в центре внимания. Просто смирись с этим и воспринимай спокойно. Главное, ничего и никого не бойся. Нуара в том числе». «Ты назвал этого эльфа сумеречным. Что это значит?» — уточнила девушка. Я невольно поморщился. «Это раса такая. Такие же вредные и горделивые снобы, как дроу, но только со светлой кожей. Имеют свой специфический кодекс чести — Лейраэль, которого неукоснительно придерживаются. Ради достижения своей цели легко пойдут по головам, а также понятия, как сочувствие и милосердие, считаются у них проявлением слабости». «Понятно», — задумчиво пробормотала моя подопечная. «Буду стараться держаться от них подальше. Расскажи еще, пожалуйста, о древних лейтеках. Ректор сказал, что на моем браслете были их письмена». «Мы слишком мало о них знаем», — ответил я. «Известно лишь то, что они жили в соседней галактике, как закрытая каста и были сильными магами. Со временем они смогли создать свой собственный мир в подпространстве и ушли в него порталом. А тех, кто не захотел туда отправиться, убили». «Ничего себе! Поразилась девушка. «И что, ни одного не осталось? Совсем?» «Совсем», — уверенно заявил я. «Сохранилось лишь несколько редких книг, где эти маги упоминаются. Кстати, они не были гуманоидами. Это была раса разумных гигантских пауков». «Офигеть!» — протянула Леся. «И ко мне попал магический браслет одного из этих насекомых?» «Строго говоря, пауки — это не насекомые», — дотошно уточнил я. «У насекомых по 6 ножек, а у пауков 8. Пауки — это паукообразные. Но в целом твоя мысль является правильной. К тебе попала вещь представителя этой древней расы». «Да, я знаю, что они не насекомые, это я так, образно», — смутилась девушка. «Как ты думаешь, я когда-нибудь еще увижу этот браслет? Вдруг он вернется ко мне каким-нибудь магическим образом?» «Да, такое возможно», — согласился я. «Но только после того, как исполнятся все твои 7 желаний, зафиксированных на бумаге». «Мне страшно об этом даже подумать», — тяжело вздохнула она. «Особенно про часть с эльфийскими ушами. Дёрнуло же меня написать именно это». «А я больше напрягаюсь по части пленения дракона. Но будем надеяться, что все обойдется и окажется не настолько ужасным». Я попытался включить оптимиста. «Знал бы я в тот момент, насколько эпично ошибался».